Я решил заглушить чувство отвращения, которое вызывал во мне Франсуа де Крозан, чаще с ним видеться и стараться судить о нем беспристрастно. Мне это удавалось с трудом. В ту пору, когда я встречался с ним у Альфа, он относился ко мне с заметным презрением, и то же неприятное впечатление я вновь ощутил в первый же вечер нашего вторичного знакомства. Последнее время он, видимо, старался не поддаваться скуке, которую вызывала в нем моя угрюмая враждебная молчаливость. Но я думал, и, пожалуй, не без оснований, что теперь я интересую его из-за Адилии. И эта мысль не только не сближала меня с ним, а наоборот отдаляла. Я пригласил его к нам на обед. Я старался найти в нем что-либо привлекательное, но мне это никак не удавалось. Он был не глуп, но в глубине души застенчив, и свою застенчивость преодолевал при помощи напускной властности и самоуверенности, которых я не выносил. Он представлялся мне гораздо менее содержательным, чем мои прежние друзья Андре и Бертран. И я не мог понять, почему Адилия, столь презрительно отстранившая их, с неослабевающим интересом слушает разглагольствование Франсуа де Крозана. Стоило ему только появиться, как она вся преображалась и становилась еще красивее. Однажды мы с Франсуа заговорили при ней о любви. Я, помнится, сказал, что единственное, что может сделать любовь прекрасным чувством, — это верность. Верность, несмотря ни на что и до самой смерти. Адилия бросила на Франсуа взгляд, в котором мне почудилось что-то странное. «Не понимаю, при чем тут верность?» — сказал он, чеканя слова, что всегда придавало его мыслям нечто абстрактное и жесткое. «Жить надо в настоящем. Главное — извлекать из каждого мгновения то, что в нем есть действенного. К этому ведут лишь три пути — власть, опасность или желание. Но зачем стараться поддерживать при помощи верности иллюзию желания, когда желание уже отмерло?» «Потому что истинная действенность заключается только в том, что прочно, и в том, что трудно. Помните место из «Исповеди», где Руссо говорит, что прикосновение к платью целомудренной женщины доставляет более острую радость, чем обладание женщиной доступной?» «Руссо был ненормальный», — сказал Франсуа. «Терпеть не могу Руссо», — сказала Адилия. Чувствуя, что они объединились против меня, я с неуклюжим пылом стал защищать Руссо, который, в сущности, был мне безразличен. И мы все трое поняли, что отныне любой наш общий разговор, какими масками его ни прикрывай, будет превращаться в разговор многозначительный и чреватый осложнениями.